делается. Занята ли квартира? И если занята, то кем? Может быть, вселились туда соседи по дому, у которых разрослось семейство за счет родственников, понаехавших из провинции, спасающихся от вспыхнувшей в их деревне эпидемии слепоты? Известно ведь, что в городе совсем не те возможности. И отправились втроем, облачившись в то, что еще нашлось дома из насильных вещей, а выстиранным придется дожидаться хорошей погоды. Небо по-прежнему хмурится, но дождя нет. Если улица идет под уклон, вода сгоняет мусор, сгребает его в кучи, очищая большую часть мостовой. «Хоть бы дожди зарядили надолго», — сказала жена доктора. «Солнце в нашем положении — это хуже не придумаешь. Все начнет гнить и вонять». «Мы ощущаем вонь, потому что сами вымылись», — ответила жена первого слепца, и муж согласился с нею, хоть и беспокоился, не простудится ли после мытья холодной водой. На улицах толпы слепцов, торопящихся, пока сухо, поискать себе пропитание и справить нужду, что, как немало ели они и пили до сих пор, требовалось им. Бродят во множестве собаки, вынюхивая добычу, роются в мусоре. Вот одна пронесла в зубах дохлую крысу, и, надо сказать, этот редчайший случай объяснить можно лишь исключительно обильными и продолжительными дождями. Столько воды хлынуло, затопляя подвал, где не в добрый час оказалась крыса, что умение плавать не помогло. Слезный пес шел, не смешиваясь с былыми товарищами по своре и охоте. Его выбор сделан, но он не из тех, кто ждет, пока накормит. Глядите, уже жует чего-то. Эти горы мусора таят в себе невероятные сокровища. Поищи, поройся и отыщется. Первому слепцу и его жене тоже представится случай поискать, порыться, но только в памяти, и кое-что там найти, ибо теперь они уже накрепко затвердили четыре угла. Нет, не дома, где живут, там углов несравненно больше, а те, которые послужат им четырьмя сторонами света. Слепцам ведь совершенно не важно, где север, где юг, запад или там восток, им нужно лишь, чтобы их щупающие руки подтверждали, что они не сбились с пути. Это в прежние времена, находясь в меньшинстве, ходили они с белыми тростями, и постоянное постукивание палочкой по земле и по стенам домов помогало установить и распознать маршрут. А вот в наше время, когда слепы все, тонуло бы оно в общем перестуке и было бы менее чем полезно, не говоря уж о том, что погруженный в собственную белизну, окруженный ею слепец усомнился бы, что вообще что-то держит в руке. У собак, как известно, помимо того, что именуется инстинктом, есть и другие способы ориентироваться. И они, будучи близоруки, не слишком полагаются на зрение. И благодаря носу, рыщущему далеко впереди глаз, неизменно попадают туда, куда хотят. И раз уж слезный пес на всякий случай поочередно задрал ногу на все четыре стороны света, то бишь угла, можно быть уверенным, что случись ему когда-нибудь заблудиться, ветерок возьмет на себя труд доставить его домой. По дороге жена доктора оглядывала улицы, отыскивая продовольственные лавки, чтобы пополнить убыль в припасах. Но сказать, что они опустошены и выметены дочисто, нельзя лишь потому, что в бакалеях еще имелась фасоль или турецкий горох, который не пользуется успехом по причине своей принадлежности к огородным культурам, требующим длительной варки, а та, в свою очередь, невозможна без воды и огня. А где ж я тебе их возьму? Жена доктора хоть была не особо подвержена весьма характерной мании употребления пословиц и поговорок, однако кое-что из золотых крупиц народной мудрости застряло у нее в памяти, в доказательство чего и были набиты два мешка фасолью и горохом. «Бери негодное, найдешь потребное», — говаривала ее бабушка, — «и в конце концов варить ведь их можно будет в той же воде, в какой вымачивали, а что останется, перестанет быть водой и сделается похлебкой, ибо не только в природе бывает иной раз так, что не все теряется, и кое-что все же используется». Вопрос о том, зачем понадобилось спереть на себе мешки с фасолью, горохом и всем, что попалось под руку, если такой дальний путь предстоит еще до улицы, где живут здесь присутствующие первый слепец и его жена, может прозвучать исключительно из уст человека, в жизни не знавшего ни в чем недостачи или нехватки. «Хоть камушек, да в дом!» — любила повторять все та же бабушка, и, жаль, не добавляла. «Хоть вокруг света, а домой!» Ибо примерно такой беспримерный подвиг совершали эти трое, направляясь к дому самой длинной дорогой. «Где мы?» — спросил первый слепец. «А скажет ему, где? Жена доктора, благо у нее есть глаза». Он же ответит на это, знаете, «А ведь я здесь ослеп, вот на этом перекрестке, у светофора». «Неужели на этом самом?» «Да, вот на этом самом месте». «Что ты говоришь?» Даже вспоминать не хочется, как это было. Сидел ослепший, закупоренный в машине. Люди орали, чего, мол, стал, дай проехать. А я в отчаянии кричал, что ничего не вижу. Пока не появился этот, ну, тот, и не доставил меня домой. «Бедный», — сказала жена первого слепца, — «он уж никогда больше не будет угонять машины. Мысль о том, что сами когда-нибудь умрем, так непереносима для нас, что мы стараемся всегда подыскать оправдание для мертвых», — сказала жена доктора. «Это, наверное, потому что загодя просим простить нас, когда придет наш черед». «А мне по-прежнему все это представляется сном», — сказала жена первого слепца. «Мне как будто снится, что я ослепла. Когда я сидел дома и ждал тебя, мне тоже казалось, что все это сон», — сказал ее муж. «Они уже покинули перекресток, на котором случилось это происшествие, и теперь поднимаются по лабиринту узеньких улочек. Жена доктора плохо знает эти места, но первый слепец не заблудится». Она читает ему таблички с названиями улиц, а он командует налево, направо, и вот, наконец, вот наша улица. Дом по левой стороне, почти посередине. «Какой номер?» — спросила жена доктора. А он не помнит. «Ну, что будешь делать?» «Вылетело из головы, и все», — сказал он. И это было скверное предзнаменование. «Если уж номер собственного дома забыли, значит, сон занял место памяти. Интересно, далеко ли мы зайдем по этой дорожке? Хорошо хоть что на этот раз обошлось». Жена первого слепца взяла обязанности гида на себя, и вот уже прозвучали желанные цифры. Обошлось. Да притом без того, чтобы первый слепец хвастался своим умением определять нужную дверь магией ощупи, превратив белую трость в волшебную палочку, тронул раз — железо, тронул второй — дерево. А еще раза 3-4, и вот он, полный чертеж. Сомнений нет, это здесь. Вошли. С женой доктора во главе. «Какой этаж?» — спросила она. «Третий», — ответил первый слепец. «И память не так уж ослабела, как могло бы показаться. Одно забывается, что ж поделаешь, другое помнится. Вот, к примеру, как уже слепым вошел он в эту самую дверь и...» «Какой этаж?» — спросил его человек, тогда еще не укравший у него машину. И он ответил: «Третий». И лишь в том разница, что сейчас поднимаются они не на лифте, а по невидимым ступеням лестницы, одновременно и темной, и сияющей. Для кого как. И трудно тому, кто не слеп, обходиться без электричества или без солнца, или без свечного огарка, но глаза жены доктора уже привыкли к полумгле. И на полдороге поднимающийся сталкивается с двумя женщинами, слепыми, разумеется, которые спускаются откуда-то сверху, может быть, из третьего этажа, но никто ничего не спрашивает, видно, и в самом деле соседи теперь не те, что прежде были. Дверь закрыта. «Как быть?» — спросила жена доктора. Постучали раз, другой, третий. «Нет никого», — произнес кто-то из них в тот самый миг, когда дверь отворилась. «И промедление не должно удивлять нас. Не может же находящийся в глубине квартиры слепец бегом бежать на зов и стук, спрашивать, кто здесь, чем могу служить?» — осведомился возникший на пороге человек. По манерам, виду и интонациям культурный, основательный, вежливый. — сказал первый слепец. — Я жил здесь. — А? — ответил тот и спросил. — С вами еще кто-нибудь? — Жена и еще наша приятель.